Глава 15. Услышав слова Германа, Эмма замерла. Затем медленно повернула голову и посмотрела на Дронго. «Как они могли найти там яд?» — спросила она, словно не веря самой себе. «Это просто невозможно!» «Анна, я сейчас подымусь!» — крикнула она, обращаясь к старшей сестре, и поспешила подняться по лестнице. Дронго пошел следом. У дверей комнаты стояли Нерлингер, один из его сотрудников и Герман, который продолжал бушевать, обвиняя полицейских в некомпетентности и предвзятости. Из соседней комнаты вышли Мадлен и Бернт. На Мадлен было синее платье с золотыми блестками. Бернт снял галстук и пиджак, оставшись в одних брюках и белой рубашке. «Что происходит?» — спросил Бернт. «В комнате брата вашей жены нашли яд», — пояснил Нерлингер. Бернт нахмурился и оглянулся на супругу. Она покачала головой. «Что и требовалось доказать», — процедила Мадлен сквозь зубы. «Все прекрасно понимали, что Анна ненавидит мою мать и желает ей смерти, и только у нее были конкретные причины убрать несчастную Лесю, которая имела неосторожность сообщить о том, что знает тайну рождения Евы». «Не смей так говорить», — вспыхнул Герман. «Мне надоели твои намеки». «Это не намеки», — возразила Мадлен. «И ты об этом прекрасно знаешь. Хватит делать вид, что ты ничего не знаешь и не понимаешь, Герман. Твоя страусиная политика привела к тому, что мы потеряли нашу маму, а сегодня еще и убили несчастную Лесю Пастушенко. По-моему, пора наконец освободиться от ненужных иллюзий». «Замолчи!» — крикнул Герман. «Это не твое дело. Порошок нам подбросили. Ни я, ни моя жена не виноваты в двух убийствах, которые здесь произошли. И ты это сама прекрасно понимаешь». «Тогда кто их убил?» — вмешался Бернт. «Святой Дух. Или привидения, о которых так любила рассуждать тетя Сюзанна. По-моему, хватит. Сотрудники полиции слишком большие материалисты. Они не верят ни в духов, ни в привидения. А кроме нас и приглашенного сестрой твоей жены эксперта, в доме никого больше не было». «Ты готов обвинить и нашего гостя?» — мрачно осведомился Герман. «Я никого не хочу обвинять. Но порошок с ядом нашли у вас», — напомнил Бернт. «И вообще это не мое дело — искать и изобличать убийцу. Пусть полиция и следователь скажут, кто именно совершил два убийства. Мы уедем отсюда завтра утром и никогда больше не вернемся в этот дом. Я официально откажусь от всяких претензий на этот дом». «Не нужно так торопиться», — стала успокаивать мужа Мадлен. «Отказаться мы всегда успеем». В комнате раздавались громкие голоса Анны и Эммы. Слышался даже испуганный голос Евы. «Они доведут нашего ребенка до истерики!» — выругался Герман, возвращаясь в свою комнату. «Это не твой ребенок!» — крикнула ему вслед Мадлен. Даже Бернт покачал головой, осуждая супругу за этот выкрик. Она разозлилась. «Ты всегда был чистоплюем», — парировала Мадлен и, повернувшись, пошла обратно в свою комнату. Внизу у входной двери появился Арнольд Пастушенко. Услышав о том, что убийца практически найден, он быстро поднялся по лестнице и, тяжело дыша, остановился рядом с Дронго и Бернтом. «Что случилось?» — спросил Арнольд. «Что там нашли?» «Нашли яд в комнате Германа и Анны», — пояснил Бернт. «А еще сумели вычислить, каким образом на стол попала лишняя чашка. Это была чашка из комнаты Анны, на которой оказались ее отпечатки пальцев, а внутри были остатки порошка. «Анна отравила мать Германа, а потом убила мою жену?» — недоверчиво повторил Пастушенко. «Но это полный бред. Такого не может быть никогда. Я знаю Анну уже почти четверть века. Это исключительно порядочный человек». «Сейчас нельзя ни за кого поручиться», — возразил Бернт. «Лучше помолчите. Насколько я понял, инспектор Неллингер собирается увезти ее прямо сейчас. И правильно сделает. Мы все устали от этих постоянных недомолвок, подозрений и насказаний. Мы не знаем, как себя вести и что нам делать. Наконец, все эти кошмары прекратятся, и мы сможем разъехаться по своим домам». «Но я не верю, что это сделала Анна», — упрямо повторил Арнольд. «Позвольте, я пройду в комнату и скажу им об этом. Анна никогда бы не решилась убить мою жену. Ей это было просто не нужно». Он решительно прошел дальше. «Несчастный человек», — с сожалением сказал Бернт, переходя на английский. На нем он говорил гораздо лучше, чем по-русски. «Он все еще ее любит и считает, что она не могла его предать. А она его предала уже дважды. Сначала вышла замуж за Германа, а потом, забеременев от Арнольда, фактически отняла у него ребенка, назначив его отцом Германа». Дронго пожал плечами. «В жизни порой встречаются такие непредсказуемые моменты», — пояснил он. «Я слышал, что вы были в доме за день до юбилея вашей тещи». «Конечно, были. Мы приезжали сюда, чтобы помочь Марте. Вы же видели, в каком состоянии иногда бывала Сюзанна. Значит, Марта могла доверять только своей дочери. Разве вы не видели, что творится в этом доме?» «Вижу», — кивнул Дронго. «Но зачем Анне нужно было убивать свою свекровь? Я видел, что они не очень любили и не ладили друг с другом, но из-за этого убивать. Вам не кажется, что мотив более чем странный? Невестка убивает свою свекровь только потому, что последняя к ней придирается. Если бы это случалось в каждой семье, то половина населения земного шара убивала бы своих родственниц и особенно матерей своих мужей, которые вечно бывают недовольны своими невестками». «При чем тут недовольство или придирки?» — удивился Бернт. «Речь идет о крупной сумме денег, об очень крупной сумме, ради которой можно было и рискнуть. Как вы думаете, сколько может стоить этот дом?» «Понятия не имею». «Около 400 тысяч евро», — торжествующе произнес Бернт. «И прибавьте сюда еще библиотеку, набитую раритетами, среди которых есть и настоящие фолианты. А еще родственница завещала Сюзанне около 9 миллионов евро в акциях и на счетах. А это уже просто огромное состояние. И опекуном становилась старшая сестра Сюзанны, Марта. Теперь, после смерти Марты, все имущество формально должно отойти к Герману и Мадлен. Но я не удивлюсь, если выяснится, что Герман и Анна заранее подсуетились и сумели убедить Марту составить договор, по которому все имущество переходило в их полную безвозмездную собственность. Матери всегда относятся к сыновьям с большей любовью и заботой, хотя опираются в основном на дочерей, рассчитывая именно на их помощь». «В таком случае Анна — настоящий монстр», — сказал Дронго. «Она не просто убийца, она еще и садомазохист». «Не понимаю, о чем вы говорите», — нахмурился Бернт. «Оба раза убийства произошли в гостиной, где в этот момент находилась ее дочь», — напомнил Дронго. «Ее несовершеннолетняя дочь, герр Ширмер. Какая сила воли должна быть у этой матери, чтобы совершать свои преступления на глазах у 6-летней девочки? Ребенок может сойти с ума, увидев повторяющиеся сцены смерти сначала бабушки, а потом супруги своего фактического отца. И если Анна замыслила и осуществила подобное убийство, то она не только садист, который таким страшным образом мучает свою несовершеннолетнюю дочь, но еще и мазохист, если она получает от этого ритуала своеобразное удовольствие. Вы не замечали за ней подобных качеств? Бернт почувствовал иронию и нахмурился. «Похоже, вы ее защищаете», — недовольно сказал он. «Теперь мне все понятно. Эмма нарочно привезла вас сюда, чтобы вы могли выгородить этих двух сестер, вернее, их возможные пакости, которые они задумали и осуществили в этом доме». «У вас бурная фантазия, господин Ширмер», — заметил Дронго. «Но интересно, что среди всех собравшихся только вы являетесь финансистом, который абсолютно точно знает сумму, завещанную фройлен Сюзанне, стоимость дома и даже возможную стоимость книг в библиотеке этого дома. Такое ощущение, что именно вы готовились стать владельцем подобного наследства». Ширмер испугался. Было заметно, как он побледнел, и капельки пота выступили у него на верхней губе. Он облизнул губы. «Я банкир и обязан знать, что именно здесь произошло», — сказал он. «И я не мог позволить, чтобы наследство, которое отчасти принадлежит и моей супруге, попало бы в чужие руки. Поэтому я все заранее узнал. Не вижу в этом ничего зазорного». «И кому вы рассказали об этом?» «Марта знала, как именно вы интересуетесь ее наследством?» «Нет, не знала. Зачем беспокоить пожилую женщину ненужными расспросами? У меня были свои источники, из которых я мог все точно узнать». «Воспользовались своим служебным положением», — продолжал давить Дронго. «Я обязан был защитить интересы моей супруги», — гордо заявил Бернт. «И рассказали ей о точной стоимости наследства?» «Конечно, рассказал. А кому еще я мог доверить подобную тайну?» «Ее брату вы тоже об этом говорили?» «Не посчитал нужным. Но, судя по всему, они сами обо всем узнали и очень подробно. Во всяком случае, подсуетилась именно его супруга, которая понимала, насколько шаткое у нее положение. Ведь она фактически могла сразу все потерять. Ее ребенок не является единственным наследником семьи Крёгер, а ее муж мог в любой момент с ней развестись. Все держалось исключительно на порядочности самого Германа, и поэтому она поняла, что обязана действовать. Ведь если наследство перейдет к Герману после развода с Анной, ни она, ни ее дочь не получат ни одного евро. А вот если деньги будут получены в период, когда она все еще формально является супругой Германа, то все совместно нажитое имущество должно делиться пополам при разводе, даже полученное наследство». «Это вы тоже узнавали, пользуясь своим положением?» — не скрывая иронии, спросил Дронго. «И это тоже. У нас в банке работают очень хорошие юристы», — сообщил Бернт. — «Поэтому будет правильно, если вы не станете защищать Анну, которая, безусловно, спланировала и осуществила эти два убийства». Из комнаты послышался плач девочки. Ева, увидев, что ее маму куда-то от нее уводят, начала плакать. Из комнаты вышел мрачный Нерлингер, за ним Анна, на руках которой были наручники, двое офицеров. Затем Герман с Евой на руках, Арнольд, Эмма. Вся эта процессия начала спускаться по лестнице. Дом наполнился вздохами, криками и плачем. Даже появившаяся внизу Калерия Яковлевна всплеснула руками и огорченно забормотала. Герман передал девочку Эмме и двинулся следом за женой. На шум из комнаты вышла Мадлен. «Мы найдем тебе лучшего адвоката!» — крикнул супруге Герман. «Я прямо сейчас позвоню, чтобы его послали в полицейское управление. Не отвечай ни на один вопрос без адвоката. Ни на один. Мы сделаем все, чтобы доказать твою непричастность к этим убийствам». Анна, соглашаясь, кивала. В глазах у нее стояли слезы. Она крикнула, обращаясь к сестре. «Следи за Евой и никуда ее не отпускай». «Не волнуйся!» — закричала в ответ Эмма. «Я все сделаю как следует. Ты только не беспокойся!» Нерлингер приказал подать машину прямо к подъезду. Через несколько минут они уехали. Герман почти сразу позвонил своим родственникам и, взяв машину, отправился следом. Эмма увела девочку в комнату. Калерия Яковлевна прошла на кухню. Мадлен и Бернт вернулись в свою комнату. Дронго спустился в гостиную, где дежурил офицер, смотревший телевизор, и уселся на стуле. Вскоре вошел Арнольд Пастушенко и сел рядом с ним. Молчание было долгим. «Лесю отравили тем же ядом, каким за день до этого отравили хозяйку дома», — наконец сообщил Арнольд. «Примите мои соболезнования». «Спасибо. Вы были правы, когда, едва взглянув на Лесю, сказали, что ее отравили ядом. Как вы смогли так быстро это определить?» «Многолетняя практика», — пояснил Дронго. «Вы любили ее?» «По-своему, да. Она была взбалмошной, неуравновешенной, задиристой, отважной. Но в молодости подобные качества естественны и простительны. Я сам был таким, молодым, наглым, считал, что весь мир у меня в кармане и дважды едва не погорел. Но, как видите, все обошлось. Со мной все обошлось. А с Лесей нет. Ее подло убили у нас на глазах. Чашка, из которой она пила, стояла в 50 сантиметрах от меня или еще ближе. Я не понимаю, кто и когда мог бросить туда яд». Мы все встали в тот момент, когда услышали, что звонит тетя Сюзанна, напомнил Дронго. И, видимо, убийца воспользовался этим моментом. «Если бы мы знали, кто это был», вздохнул Пастушенко. «Я даже не знаю, кого мне подозревать. Хотите откровенно?» «Можете не говорить. Я знаю, что вы можете сказать», — продолжил за своего собеседника Дронго. «Вы хотите сказать, что я единственный человек, по отношению к которому у вас есть подозрение? Правильно?» «Да. Вы единственный среди нас чужой. И поэтому вы мне не доверяете». «Все правильно. Только я не убивал вашей супруги, это абсолютно точно». «Тогда кто ее убил? Я никогда в жизни не поверю, что это сделала Анна». «И ее вы тоже до сих пор любите?» «Это другая любовь. Пополам с болью. Мы ведь были дружны с первого класса. Она мне всегда очень нравилась. Полагаю, что и я нравился ей. Потом время нас раскидало. Я уехал на Украину, они остались в Казахстане, затем перебрались в Германию. Когда я приехал сюда, то довольно быстро выяснил, что она уже вышла замуж за Германа Крёгера. Если бы вы знали, какая трагедия это была для меня. А позже мы случайно встретились. Нет, это была не любовь. Просто внезапно вспыхнувшая страсть. Уходя, она предупредила меня, что больше никаких встреч не будет, чтобы я даже не пытался с ней увидеться. И ушла, казалось, навсегда. Через некоторое время я узнал, что она ждет ребенка. По моим расчетам получалось, что это моя дочь. Я долго искал с Анной встречи, а потом мы наконец увиделись, и она твердо сказала мне, что это ребенок Германа. Нет, физически он был от меня, и она не могла сделать аборт, так как врачи посчитали это исключительно опасным для ее здоровья. А вот фактически ребенок стал дочерью Германа. Он дал ей свою фамилию, свое отчество, он стал ее настоящим отцом. Был рядом с ней с первого момента ее рождения, обнимал ее, любил, заботился, растил. И она тоже любит его. Достаточно посмотреть на их отношения, чтобы все понять. Я считал себя не вправе разрушать эту семейную идиллию. Позже я узнал, что Анна посчитала невозможным скрыть от Германа, кто истинный отец ребенка. Не знаю, в каких словах она ему об этом рассказала. Но он, видимо, настоящий мужчина и очень ее любит. Он все правильно понял, ведь она сама ему все рассказала, и с тех пор действительно мы ни разу не встречались. А в прошлом году я впервые позвонил к ним и поздравил с 5-летием девочки. Герман сам предложил мне приехать к ним, а потом я женился, и мне казалось, что все может наладиться в лучшую сторону. Но Эмма, сестра Анны, и моя Леся были слишком нетерпимо настроены друг к другу. И вы видите, чем все это закончилось. Он помолчал. Потом снова начал говорить. Теперь вы понимаете, почему я абсолютно убежден в невиновности Анны. Она просто не тот человек, который будет мстить таким страшным образом. Если бы она не хотела, чтобы Леся здесь появлялась, она бы сама мне об этом сказала. Она не стала бы травить мою жену, как крысу. Для этого Анна слишком уважает себя. У нее не такой бешеный характер, как у ее младшей сестры. Эмма максималистка. Она всегда была такой еще в школе. Ей нужно все или ничего. Анна же спокойная и цельная женщина. «Значит, кроме меня?» «Вы никого не подозреваете?» — уточнил Дронго. «Да», — упрямо проговорил Арнольд. «Больше некому. Мадлен и Бернт не стали бы убивать Марту, а это невозможно. Герман тоже любил свою мать. Анна никогда бы не смогла стать убийцей матери своего мужа. Остается несчастная Калерия Яковлевна, которая и мухи обидеть не может. И вы. Теперь скажите, кого я должен подозревать? Вы не назвали еще одного человека, который все время был с нами в гостиной, напомнил Дронго. Только не вспоминайте несчастную Сюзанну. Она хороший человек и не такой уж больной, как о ней говорят. Но на убийство она точно не способна. Я не о ней. «Тогда остается Ева», — улыбнулся Арнольд. «Надеюсь, ее вы не станете подозревать?» «Не стану». «Но остается еще один человек», — упрямо повторил Дронго. «Кто?» — шепотом спросил Пастушенко, озираясь на скучающего офицера полиции, смотревшего телевизор. «Эмма. Младшая сестра Анны. Это ведь про нее вы сейчас сказали, что она максималистка», — напомнил Дронго. «Все? Или ничего? Кажется, такой она была и в молодости». Пастушенко открыл рот, словно намереваясь возразить, и закрыл его, потом отвернулся и больше не проронил ни слова.